Владимир Кобрин. Бояре. Русского средневекового боярина легко представить себе любой читатель. Дородный, в неуклюжей парчевой шубе, даже если в комнате жарко натоплено или на дворе лето, в высокой меховой шапке, исступленно спорящий о месте за столом, вставляющий в свою речь то «дондеже», то «иже», то что-то вроде «должность так, надежа, а сударь». Сколько таких бояр мы видели на теле и киноэкранах, и театральных подмостках. Куда хуже знает бояр-специалист. Мы до сих пор не можем достоверно сказать даже, что означает этот загадочный термин «бояре». Существует не одна гипотеза о его происхождении. Искали славянские корни, то от «бой», тогда выходит, что боярин – воин, то от «болей», то есть «большой», ведь у южных славян слово звучит как «болярин». Предполагали корни тюркские и скандинавские. Ни одна из гипотез не доказана, но ни одна полностью и не опровергнута. А ведь известно, чем гипотез больше, тем меньше вероятности, что хоть одна из них справедлива. Ясно только, что слово это не общеславянское. Встречается у южных и восточных славян, но его нет у западных. На Руси бояр впервые упоминает договор князя Олега с Византией, заключенный около 911 года. Но потом о боярах не слышно примерно 1,5-2 века. В чем дело? Давно высказано предположение, что «бояре» – слово болгарское, а перевод византийско-русского договора на славянский язык делал болгарин и употребил привычное слово. Только в XII веке в статьях пространной русской правды мы встречаем отдельные косвенные упоминания бояр. В кодекс попали боярские холопы, боярские рядовичи, мелкие слуги-администраторы, боярские тиуны, управители. Увы, не только происхождение термина «бояре», но и его смысл нельзя определить однозначно. Ведь в разное время и на разных территориях так называли подчас весьма непохожие общественные группы. Богатые и знатные вельможи в средневековой Руси – бояре. В Молдавии в XVII веке все феодалы мелкие и крупные. В Великом княжестве литовском панцирными и путными боярами называли даже военных слуг, занимавших промежуточное положение между шляхтой и крестьянами. Но вернемся к Руси. Прежде чем двинуться вглубь веков, обратимся к единому государству, к XV-XVI векам. И сразу убедимся, что бояре и здесь термин многозначный. В узком смысле слова это высокопоставленный служилый человек, получивший чин боярина, заседающий в Боярской думе. Бояре были не только в думе великого князя, а затем царя. Были свои бояре и у удельных князей, у митрополита, у некоторых архиепископов. Разумеется, и общественный вес их был не одинаков. После ликвидации удельного княжества удельный боярин обычно уже не входил в общерусскую думу, терял боярство. В общерусской думе, кроме бояр, заседали и окольничьи, ранг пониже, а с середины второй половины XVI века – думные дворяне. К ним ко всем порой также применялось название бояре. Как установил Зимин, когда в ту пору говорили, что решение приняли все бояре, имели в виду и окольничьих, и думных дворян. Сколько же было этих всех бояр? В общем, не так уж много. В удельные времена княжеские думы состояли из 3-4 человек. Невелика была сначала и дума единого государства. Когда в 1505 году вступил на престол Василий III, ему от отца осталось 5 бояр и 5 окольничьих. Правда, в начале 60-х годов XVI века боярская дума на недолгий срок невероятно разрослась, до 40 бояр и 18 окольничьих. Но к концу царствования Ивана Грозного в ней всего 2,5 десятка человек – 12 бояр, 6 окольничьих и 7 думных дворян. Впрочем, в XVII веке дума постоянно росла. Например, в 1678 году в ней числилось 42 боярина, 27 окольничьих и 19 думных дворян. Кроме этого узкого значения слова, существовало и другое, пошире. Откроем судебник 1497 года, первый свод законов единого русского государства. В статье о землях суд читаем: «А взыщет боярин на боярине». В аналогичной статье судебника 1550 года та же формулировка. В судебных делах, спорах с соседними землевладельцами, черносошные крестьяне часто жалуются, что сосед хочет ту твою государеву землю обоярить. И так вырисовывается еще одно значение загадочного термина. Всякий землевладелец – вотчинник, причем отнюдь не только крупный. Мы знаем по источникам множество вотчин, размеры которых ничтожны – 1-2 деревни, а в деревне – по 2-3, а то и по 1 двору. Именно этот смысл слова «боярин» привел в конце концов к тому, что всякого и вотчинника, и помещика стали называть барином, то есть тем же боярином. Так о каких же боярах идет речь в этой статье? О боярах в научном значении этого слова, о крупных землевладельцах, происходящих из тех родов, которые зачастую бывали в боярах, занимали боярские должности, наместников в больших уездах и городах, воевод, послов и посланников и так далее. Но сразу же мы наталкиваемся на одно существенное различие уже внутри самой Руси. Нам хорошо известны новгородские бояре. Особенно много мы узнали о них за последнее время благодаря трудам Валентина Лаврентьевича Янина. Это наследственная замкнутая каста. Новгородским боярином нужно было родиться, им нельзя стать. Характерна ли такая наследственность боярства для других русских земель? Обратим внимание на то, что новгородские бояре были независимы от княжеской власти, хотя и зависели от веча. Встречается даже термин «земские бояре». Они упомянуты в новгородской летописи под 1344 годом. В остальных же землях Руси бояре всегда верхушка княжеской дружины, блистающее окружение князя, те, с кем князь думает о строе земляням, то есть о делах страны. Не случайно в русском свадебном обряде жениха и невесту называют князем и княгиней, а гостей – боярами. Бояре и здесь выступают не сами по себе, а как окружение князя. Особенности же новгородского боярства, вероятно, связаны со спецификой новгородского политического устройства – республиканского. Бояре-дружинники не сразу стали землевладельцами. Первоначально этот верхний слой военных слуг князя жил за счет военной добычи и сбора дани. Когда же боярские села появились на Руси? Большинство ученых относят зарождение боярской вотчины в Приднепровье и Новгородской земле к XI-XII векам. Та же часть русской земли, где впоследствии сложилось единое русское государство, территория Волго-Окского Междуречья, в XI и даже в XII веке была еще далекой периферией страны. Но с середины XIX века и здесь, в северо-восточной Руси, в Ростовской, Суздальской, Владимирской землях, начинают упоминаться в летописях боярские села. Страшное Батыево нашествие в 30-х годах XIII века было бедствием для всей страны, в том числе для феодалов. Бояре-дружинники гибли вместе с князьями, кровопролитных битвах при осаде городов, ведь они были профессиональными воинами. По родословным московских боярских семей XV-XVI веков легко заметить, большинство из них уходит своими корнями не глубже рубежа XIII-XIV веков. Те же бояре, кто знают своих предков, живших до Батыева нашествия, пришельцы из других земель Руси, чаще всего из Новгорода, куда не дошли войска Батыя. Вероятно, вражеское нашествие искусственно прервало в 30-х годах XIII века уже начавшийся процесс складывания боярских вотчин. Первые феодалы были просто истреблены. Но во второй половине XIII века этот процесс начался заново, а к XIV веку можно уже отнести расцвет боярского землевладения на северо-востоке Руси. Боярские вотчины были сначала невелики, своеобразные небольшие подсобные хозяйства для княжеских вассалов и слуг. Ведь в стране господствовало натуральное хозяйство, и потому не нужно было производить сельскохозяйственные продукты на рынок, зато необходимо иметь свое село, которое избавляло бы от закупок зерна и мяса, масла и молока. Покупать на стороне приходилось только заморские деликатесы и виноградные вина. И вотчина, более крупная, была первоначально просто не нужна. Как бояре стали землевладельцами? Как ничья, божья земля, земля общинная, превратилась в частную собственность отдельных лиц? На этот вопрос мы никогда не сможем ответить окончательно, точно. И на то есть объективная причина. Мы узнаем из источников о земельной собственности тогда, когда она уже сложилась, когда земли, принадлежащие феодалам, продаются, покупаются, когда их завещают наследникам или дарят. И все же какие-то основания для предположений у нас есть. Мы знаем, как складывалась земельная собственность в Новгороде, где бояре получали свои земли как пожалование от веча или покупали их у общин. Мы знаем, как образовывались владения монастырей, их дарили князья. Есть упоминания в некоторых родословных о том, что князья жаловали земли и боярам. Вероятно, большинство вотчин в северо-восточной Руси – результат княжеских раздач. Именно сверху возникало боярское землевладение. И, быть может, поэтому-то русский боярин был куда теснее связан со своим государем, чем западноевропейский барон, и значительно меньше такого барона связан со своими земельными владениями. Этот факт отразился даже в характере фамилий знати. Фамилии французских и немецких дворян произведены, как правило, от названий их замков при помощи предлогов «де» и «фон». Большинство же фамилий русских, нетитулованных бояр, происходит от имен или прозвищ их предков. Многое было уже как бы запрограммировано тем, что своим существованием боярские вотчины обязаны великокняжеской власти. Сравнительно раннее возникновение единого государства, суровость, подчас большая деспотичность, чем в других странах Европы, великокняжеской, а затем и царской власти. Боярские роды. Их было не так уж много. В официальной родословной книге «Государевом родословце», составленном в середине XVI века, немногим более 40 глав. Каждая глава – род. Часть из них – великие князья литовские, московские удельные князья. Остальные – боярские роды, титулованные и нетитулованные. Кто же они? Самый древний слой – старомосковское боярство. Так принято называть отпрысков семей, служивших еще с конца XIII-XIV веков московским великим князьям, основателю московской династии Даниилу Александровичу, его сыновьям Юрию и Иване Калите, сыновьям Ивана Калиты, знаменитому внуку Калиты Дмитрию Донскому. Здесь потомки прибывшего на службу князю Даниилу черниговского боярина Федора Бяконта, Плещеевы, Игнатьевы и другие, потомки новгородца Радши, в том числе Пушкины. Кроме Пушкиных, потомками Радши были Мятлевы, Чоботовы, Челяднины. От мужа чесна Андрея Кобылы, выезжего из Прус, как полагают, с Прусской улицы Великого Новгорода, происходили Шереметьевы, Колычевы, Захарьины с их ветвями, Яковля и Юрьевы, а от последних Романовы. Это был кружок людей, все материальное благополучие и политическое влияние которых связано с успехами московских князей. Недаром сын Ивана Калиты, Симеон Гордый, писал в 1353 году в своем завещании, обращаясь к наследникам-братьям: «Слушали бы есть отца нашего, владыки Алексея, тако же и старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам. Опишу вам все слово того деля, чтобы не перестала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла». Упомянутый здесь владыка Алексей – это митрополит всей Руси, родившийся уже в Москве сын боярина Федора Бяконта. Известно витиеватое и несколько патетически приподнятое слово о житии и представлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя русского. Автор его вкладывает в уста умирающему Дмитрию пространную похвалу боярам. Он советует наследникам: «Бояр же своих любите и честь им достойную воздавайте, без их дума ничто же творите». А обращаясь к боярам, добавляет: «Пред вами родихся и возрастох, и с вами царствовах. С вами на многие страны мужествовах, вами в бранях страшен бых. Вы же не нарекостесе у меня бояре, но князи земли моей». Переход новых территорий под высокую руку великого князя Московского, а потом и всей Руси, всегда сулил этим боярам большие материальные выгоды. Например, когда Ивану Калите удалось захватить часть ростовской земли, то от Яся, от ростовских князей, власть и княжение, и имение, и честь, и слава, и вся прочая и потягну к Москве. А насилование много воевод Ивана Калиты привело к тому, что немало их от ростовец москвичем имение своя снужею отдаваху. Когда московский князь становился одновременно великим князем Владимирским, старшим среди всех князей русской земли, то под его власть тем самым попадали обширные, богатые территории собственно Владимирского великого княжения, земли Переяславля-Залесского, Костромы, Углича, Вологды, самого Владимира и многие другие. Со времен же Дмитрия Донского эти земли фактически сливаются со старой территорией Московского княжества. Наместниками здесь становились московские бояре. Наместник же в те времена был кормленщиком. Он получал в свою пользу определенную долю налогов и судебных пошлин с управляемого уезда кормления. Чем уезд крупнее и богаче, тем и кормление доходнее. В XIV веке титулованных бояр еще не было. Такое распространенное в XVI-XVII веках словосочетание, как «боярин-князь такой-то», было в XIV столетии, в первой половине XV века, еще невозможным. Либо князь, либо боярин. Слово «князь» воспринималось не только как титул, но и как должность. Лишившиеся своих уделов князья обычно автоматически лишались титула. С великой честью выехал в Московское княжество с Волыни князь Дмитрий Михайлович Боброк, будущий герой Куликовской битвы вместе с сыновьями. Великий князь Дмитрий даже выдал за него замуж свою родную сестру, и тем не менее ни он, ни его потомки Волынские и Воронцовы-Волынские не сохранили титула. Но в XV веке положение меняется. На московскую службу переходит все больше и больше потомков самостоятельных князей. Отпрыски литовской великокняжеской династии Гедиминовичей, князья Патрикеевы, Голицыны, Куракины, Хованские, Вельские, Мстиславские, потомки ярославских князей Пенковы, Кубенские, Курбские, Сицкие, Суздальско-Нижегородских, Шуйские, Горбатые, Ростовских, Лобановы, Буйносовы, Темкины, Оболенских, Репнины, Курлятевы, Серебряные, Долгоруковы. Становятся постепенно воеводами и боярами, но сохраняют княжеские титулы. Вслед за ними в Московской боярской думе оказываются и самостоятельные владетели княжеств на Верхней Оке, отпрыски Черниговской княжеской династии Воротынские и Адоевские. Вождь воинствующих церковников Иосиф Волоцкий льстиво назвал Василия III «всея русской земли государем государь». В этой формуле точная фиксация существовавшего тогда положения. Государю всей Руси служили многие государи рангом пониже, продолжавшие властвовать над своими подданными. Перешедшие на службу к великому князю владетели бывших независимых княжеств долго сохраняли в своих землях право суда по всем делам, право жизни и смерти над своими подданными, выдавали жалованные грамоты монастырям и держали собственных служилых людей, тоже феодалов. Лишь к середине XVI века эти особые княжеские права были постепенно ликвидированы.